Но как могу я не согласиться с вами, мой благородно мыслящий друг, когда вы говорите, что цель ваша и ваших союзников направлена ко благу Испании? Может быть, мне удастся еще найти такой лозунг, который присоединит ко мне партии и примирит всех? Да поможет вам Пресвятая Дева. Может быть... — продолжала Евгения, протягивая руку уходившему Олоцаги. — Настанет время, когда вы взглянете другими глазами на то, что теперь происходит. Может быть, мне удастся тогда доказать вам, что я не напрасно достигла той высоты, на которой стою. Да, Салюстиан, может быть, мне удастся еще испытать благотворное чувство удовлетворения за жертву, принесенную мною. Сознание высокого прекрасного дела всегда дает удовлетворение. Когда я подумаю, что наше дело служит возвышению Испании, когда я вспомню, что провидение разрушило те планы и надежды, которые я некогда питал, я вижу, что страдал не напрасно. Теперь я склоняю перед вами колени, и этим поцелуем, который запечатлеваю на вашей руке от имени всей Испании, приношу вам мою благодарность. Мы оба чувствуем, что не были безучастными в этом деле. Такое чувство не умирает, оно выше и прочнее всех остальных. Итак, я надеюсь на завтрашнюю аудиенцию. Я вам ее обещаю. Ведь мы оба работаем для одной цели. Прощайте, я надеюсь еще увидеть вас завтра. Олоцага простился со своей высокой покровительницей и на другой день, не заходя в приемную, направился прямо к покоям Наполеона. Старый камердинер императора, хотя и предупрежденный о предстоящем посещении, был очень угрюм, когда Олоцага ласково попросил его доложить императору. Не должно удивляться роли, которую играл этот старый слуга, уже десятки лет находившийся при Наполеоне. Этот старый камердинер был лучшим барометром состояния духа императора, так что в Париже по его лицу уже заключали, на что можно рассчитывать в этот день у Наполеона. Этот человек знал все, и поэтому, видя большое влияние Олоцаги, старался быть с ним в дружбе. Но на этот раз ответы его Салюстиана были очень сдержаны, так что последний внутренне смеялся, глядя на этого знатока придворной жизни. «Будьте так добры, дон Олоцага, подождите четверть часа в моей комнате». — сказал он, делая вид, что хочет отправиться в смежный кабинет императора. — Я посмотрю, благоприятная ли минута для посещения. Старик ударился, а Салюстиан порадовался такой услужливости с его стороны. Он не ошибался, думая, что этот слуга пользовался большим влиянием, потому что через несколько минут он уже тихо отворил высокую дверь и дружески попросил в кабинет испанского дипломата. Император, подобно Салюстиану, одетый в черный фрак, сидел за большим рабочим столом, заваленным бумагами, картами и таблицами, и усердно занимался вопросом о разоружении, который, по-видимому, был довольно труден. Резкие черты его лица с черными усами и бородкой и гладко причесанными волосами выражали не только умственное напряжение, но и недовольство и дурное расположение духа. Олоцага с низким поклоном вступил на ковер, покрывавший весь кабинет, между тем, как слуга тихо удалился. Император французов, властелин, на которого вся Европа смотрела с ожиданием, никогда не обнаруживавший своих внутренних чувств, положил левую руку на только что открытую страницу и поднял глаза. Складки на его лбу не исчезли, когда он увидел посланника изгнанной королевы. По-видимому, минута, выбранная Салюстианом, не была благоприятна. — Вы приносите нам известие из Испании, дон Олоцага? — сказал Наполеон, отвечая только движением правой руки на поклон вошедшего. — Мы лучше не желали бы их знать.